Глава восьмая. Настя. Ох, как же плохо-то. Ну все, Настенька, довела ты себя. Погналась за заказом на пошив, себя не жалея. А когда себя жалеть? Работу нужно было выполнить в срок. На что детей кормить? А сейчас как будто есть на что. К тому же ты теперь больная вся. Тебя лихорадит. А еще сама с собой споришь. Блеск! В глазах плывет. Не совсем понимаю, что происходит. Кажется, сознание совсем от температуры сплавилось. Офигеть. Диму вижу. И он меня зовет. Дима? Еле слышно выдыхаю от удивления. Дима? И здесь? В этой подъездной каморке? Привидится же. Ему еще и Варя грубит. Что за глупые сны? По привычке сетую дочке на поведение. Та даже проявляет гостеприимство, сказав видению «Милости просим». Что удивительно, не похоже на нее. Значит, и это плод моего больного сознания. А это плохо. Очень плохо. Мне даже скорую вызывать нельзя. Увезут и с заказом точно не успею, пролечу. Профукаю последний шанс заработать и устроиться на постоянку. После череды болезней Вари, когда приходилось постоянно брать больничные по уходу за ребенком, с основной работы уволили. Не нужны им такие ненадежные сотрудницы. Хорошо, что подработка оставалась. Но тут и у меня здоровье подвело. Не вовремя-то как. Вот увезут на скорой, что будет с Варюшей? Что будет с остальными детьми, к которым успела привязаться как к родным? Будь этот Дима, что передо мной, реальным, точно бы шутил и язвил, называя матерью Терезой. Но он обвиняет сейчас Варю в каком-то мошенничестве. Что? После происходит вообще что-то непонятное. Приходят ребята, которые появились в нашей жизни пару дней назад. Угрожают Диме? Как в таких ситуациях спрашивают? Бессмертные, что ли? Еще не знаю, как на все реагировать. Вдруг происходящее не галлюцинация? Попытаться вмешаться? А если все вокруг видения, во что я больше верю, то своим поведением испугаю детей. Следом раздается голос соседки, а после и полицейские появляются. Потом какая-то суета. Похоже, совсем с ума схожу. Меня Дима на руках несет. Вернее, это, наверное, так сознание плывет. Непонятно, как оказываюсь в комнате у Варвары Петровны. Потом меня осматривает врач. «Только бы не увезли! Только бы не увезли! Я не могу оставить детей!» «Нет, не увозят. Проводят какие-то манипуляции, делают укол, что-то объясняют и уходят. И снова появляется Дима. Но сейчас я его вижу даже четче, словно это не видение. Но Варя его не пускает, запрещает входить. Потом на него и дочку набрасываются остальные дети в виде голодных монстров, терзают Диму и Варю, после чего мужчина снова пропадает. А еще вкусно пахнет готовящейся едой. Мной занимается Варвара Петровна. Время от времени ей помогают дети. Варя вообще не отходит. Мне постепенно становится немного лучше. Даже мысли не так сильно мешаются, а сознание плывет меньше. А еще, по словам соседки, понимаю. Дима настоящий. Мужчина, что приходил, реальный. И он, по словам Петровны, меня знает. И я знаю его. Когда прошу соседку описать гостя, та описывает именно Диму. Нет, все равно не верится. Но мне же нельзя показываться ему на глаза. Нельзя показывать свою дочь. Дима снова появляется. Перед этим предшествовала какая-то суета в подъезде. Это же реально он! От осознания даже вскакиваю с постели. Ой! От резкого движения все темнеет. Чуть в обморок не падаю. «Мам, ты чего?» Беспокоится Варя. «У тебя постельный лежим!» А Дима приказывает. «Садись!» Почти падаю на постель. Ох! Зря я так вскочила. Дима обещает потом поговорить, когда поправлюсь. Фух, хорошо, что не сейчас. Из меня тот еще собеседник. Пытаюсь благодарить за принесенное лекарство. Как же мне стыдно за то, что в таком состоянии перед ним. Что не смогла дать дочке лучших условий, что... Меня заставляют выпить лекарство. А потом Дима объявляет, что мы уезжаем. Мол, не место нам тут. И я здесь в таких условиях точно загнусь. Остальных детей при нем признаю своими. Не могу по-другому. Малыши и сами, похоже, меня уже мамой считают. Не брошу. Спорить сил нет, да и не хочу. Дима прав. Тут и я загнусь, и детей погублю. Раз он готов помочь, и у детей появятся лучшие условия, то с чего мне противиться? Главное — постараться не попадаться кое-кому на глаза. А как поправлюсь и встану на ноги, нужно уйти от Димы, как бы и не хотелось с ним остаться. Наконец, почувствовать объятия мужчины, который до сих пор в моем сердце. Дорога проходит, как в тумане. Почти всю дорогу сплю. Слабость никуда не делась. Когда приезжаем туда, где Дима решил нас временно поселить, меня ждет сюрприз. Очень неприятный сюрприз. Он состоит не только в плохом поведении Вари, из-за чего чуть со стыда не сгораю. Это же та самая Света? Меня не обманывают глаза? Это сестра Рыжего? Только не это. Надеюсь, она меня не узнает в таком состоянии.